Летопись третья. Дела людские. И мы ходили-то, солдаты по колен в крови, и мы плавали, солдаты, на плотах телах. Тут одна рука не може, а другая пали. Тут одна нога упала, а другая стой. А где пулей не имем, так мы грудью берем. А где грудь не бере, душу Богу отдаем. Из старинной солдатской песни. Глава первая. Перо в руке Анны Иоанновны в кривь и в кось дергалось по бумаге. Писала на Москву дяденьке своему, вечно пьяному Салтыкову. Нетерпеливо ведать желаем, яко он наиглавнейшем деле о лежащих в Кремле святых мощах угодников, особливо большая царская карета, целаль или сгорела. Ничего ей не отвечал дяденька, Москвы всей губернатор. Притаился там и сидел тихонько, боялся, видать, правду сущую доложить племяннице. 1737 год навсегда останется памятен для России. В этом году Москва от свечки сгорела. И верно, что от свечки, которой красная цена — копейка. Баба-повариха в дому Милославских, что стоял у моста каменного, зажгла свечку пред иконой и ушла, забыв про нее. Свеча догорела, подпалив икону, и пошла полыхать. От этого-то огарка поганого огонь дотла сожрал первопрестольную. Жилья москвичам не стало. Дедовские сады, такие душистые и дивные, обуглились. Бедствие было велико. Не забыл народ русский той свечки грошовой, и даже в пословицу она вошла. Выжгла тогда Китай город и Белый город, архивы древние не уцелели. Кошек и собак на Москве не осталось, все в пламени погибли. Кремль изнутри выгорел. Жар от огня столь велик был, что он даже в яму литейную проник, где покоился, готовый к подъему, царь-колокол. Когда солдаты набежали, водой из ведер его остужая, от колокола тогда и откололся краешек маленький, в 700 пудов весом. Не успела Русь опомниться от беды, как исчезли в пламени города Выборг и Ярославль. Полыхала и столица, которая едва от наводнения оправилась. Петербург горел от самых истоков Мойки до Зеленого моста, от Вознесения до канала Крюкова. И все это жилое пространство обратилось в горькое пепелище. Прах вельможных дворцов на миллионной улице перемешался с прахом убогих мазанок, слободок рабочих. Тысячи зданий и тысячи людей пропали в огне. Знающие люди сказывали, что пожары те неспроста. Тайная разыскных дел канцелярия подвергла подозреваемых в поджоге таким лютым истязанием, что все они, как один, облыжно вину за пожар на себя взяли. По приказу императрицы Ушаков окунул несчастных в бочки со смолою, чтобы горели они с парчея, и сжег людей на том самом месте, откуда пожар начинался, на улице Морской, что ныне зовется улицей Герцена. В этом году, будь он неладен, людей на костры ставили и по делам духовным, отчего смерть не слаще. Татищев на Урале сжег башкира Тайгильду Жуликова, который сначала православие принял, а потом в мечеть молиться пошел. Учинил великое противление. Сожгли за отступничество от Бога и капитан-лейтенанта флота Андрея Возницына. Антиох Кантемир из Лондона дым костров тех учуял. Даже в стихах этот дым воспел. Вот где зато одного и сожгли недавно, что, зачитавшись, стал Христа хулить явно. Ненадолго оставим Россию, читатель, и навестим Францию. Там у нас завелся один хороший знакомый — Бирон. Славен во Франции со времен незапамятных род могущественных герцогов Беронов. Их подвигами украшены великие битвы под знаменами с бурбонскими лилиями. Были они политиками, маршалами, пэрами, адмиралами. Резали они в подворотнях католиков заодно с гугенотами. И резали они гугенотов в постелях заодно с католиками. Даже король Генрих IV, уж на что был мужчина серьезный, но и тот побаивался этой отчаянной семейки. Сейчас во Франции в чести живет и в пышности благоденствует герцог Берон де Гонто. Уж много лет ничто не смущало души маршала. Угасли миражи пылкой молодости, остыл любовный жар в его сердце, звоны шпор уже не звали старца на битву. Берон так бы и умер, ничем не потрясенный, если бы не получил письма из Петербурга. «Какой-нибудь пройдоха имеет дело до меня!» Писал ему сам фаворит императрицы русской. Писал о том, что в годы забытые один из семейства Беронов покинул Францию, после чего осел в краях курлянских. «Потомком же его являюсь я», — сообщал граф Бирон герцогу Берону, и просил герцога во Франции признать графа в России за своего сородича. «Забавный случай. А вот повод посмеяться нам». Это нахальное письмо герцог Берон де Гонто с собою взял в Версаль и с чувством читал его там вслух, при короле, при дамах. Все веселились от того, что метавский проходимец вдруг стал претендовать на родство с французскими Беронами. «Шулер и лошадник пожелал быть дюком». Однако Версаль был отлично извещен, какую роль играет Бирон при царице русской. И в Петербург ответил герцог с учтивостью. Мол, его род настолько знатен, столетиями он находился на виду всей Европы, генеалогия его известна, отчего никто из рода Беронов не мог пропасть в краях остзейских неприметно. «Вот если бы вы, — с юморком писал маршал Берон графу Бирону, — вдруг оказались герцогом владетельным, тогда другое дело». Граф Бирон, ответ дюка прочтя, был возмущен. «Он рано стал смеяться надо мною. Такие шутки могут перелиться в истину. В этом году завез сочетание возникло для меня в порядке идеальном, а год 1737 станет для меня благодетельным, ибо эта цифра не делится на 2, на 4, на 8». Больше всего в жизни Бирон боялся двойки. В этом году герцог Саксон Мейн-Ингенский просил руки его дочери, Едвиги Бирон, которая имела несчастье с детства быть горбатой. Но граф Бирон послал герцога ко всем чертям. «Я знаю этих вертопрахов, мейн-ингенцев. Им не рука нужна моей горбунии, а только кошелек ее, чтобы дела свои поправить». Вчерашний конюх, мать которого собирала по лесам в подол еловые шишки, уже гнушался иметь своим зятем герцога. 1737 год. Тяжелый для России. Был удачным для него.